И коль скоро гипноз – это игра, которая разворачивается по определенным правилам, а правила зависят от установок, то первое, что мы должны сделать, это мы должны объяснить правила игры. Во что мы сейчас будем играть с тобой. То есть тем самым мы создаем у человека определенные установки. И в зависимости от того, какие это будут установки, так или иначе будет разворачиваться наш гипноз. Это введение. Нам не нужна власть над человеком, нам не нужно, чтобы он подчинялся. Да, эти установки нам не нужны, нам нужны другие установки. Нам нужны установки, партнерство, сотрудничество. Кроме того, очень желательно снять страхи перед гипнозом и снять этот флер мистики, таинственности, который вокруг гипноза бьется. Французы называют это демистификацией техники. Демистификация техники. То есть объяснить, что нет ничего загадочного, мистического, все научно, все объяснимо, все рационально. Для французов очень важно, чтобы было рационально. Некоторые англоязычные авторы называют это двухминутной, двухцентовой лекцией по гипнозу. На наши деньги двухкопеечной. Двухминутной, двухкопеечной лекцией по гипнозу. То есть не нужно разводить великие теории, нужно объяснить простые, элементарные вещи, то, о чем мы вчера говорили. У нас с вами два полушария головного мозга, левое и правое. Левое отвечает за работу сознания, правое за работу бессознательного. Наши техники позволяют немножко понизить активность левого и немножко повысить активность правого. Очень спокойно. Нужно объяснить, ввести понятие бессознательного или синонима. Вот мы с вами сейчас разговариваем на уровне сознания. В то же самое время вы киваете головой, в знак того, что вы со мной соглашаетесь, и вы делаете это бессознательно. Вот такие простые бытовые примеры. Мы с вами сидим, разговариваем сознательно, а в то же самое время наши бессознательно регулируем очень тонкие, очень сложные процессы в нашем теле. Процессы дыхания, процессы кровообращения, процессы пищеварения и другие. Не более того. Достаточно на таком простом бытовом уровне. В введении хорошо подчеркнуть, что происходит обучение. Вы здесь для того, чтобы учиться вместе со мной. Годен любил говорить: просто я научился раньше вас, а теперь и вы научитесь. Не надо говорить, мы проведем опыт или опыты. Люди не любят, чтобы на них проводили опыты. Не надо говорить, мы проведем эксперимент. Никто не любит, чтобы на них ставили эксперименты. Очень хорошее слово – упражнение. Совершенно безопасное. Все в своей жизни делали сотни тысяч упражнений. Во время наших занятий мы с вами выполним ряд упражнений, в которых вы научитесь чему-то полезному для себя. Очень важно снять основной страх перед гипнозом, страх утраты контроля. Из-за этого люди боятся гипноза, теряют контроль. Объяснить человеку, что он будет оставаться хозяином положения. Во время наших упражнений вы все время будете осознавать все, что происходит. В любой момент, если вам что-то не понравится, вы можете это прекратить. Это правда. Для этого достаточно будет просто сделать глубокий вдох и открыть глаза. Что, кстати говоря, одновременно является косвенным внушением. Открыть глаза – это значит, что они будут закрыты. Да? Но это проходит очень незаметно. Если вы захотите прекратить, достаточно будет сделать глубокий вдох и открыть глаза. Полезно также ввести невербальный сигнал на выход из транса, на тот крайне маловероятный, но теоретически все-таки возможный случай, если мы потеряем вербальный контакт, или даже называется рапорт, да? Вот, перестал реагировать на слова, не отвечает. Оторвитесь на секундочку от записи. А если я захочу прервать это упражнение, я сделаю. Я раньше на себе показывал, до тех пор, пока я не однажды не увидел, как работает тройка, и терапевт клиента говорит: а если я захочу прервать это упражнение, я сделаю. Вот. Я понял, что все это буквально на другом человеке, не на себе. Объяснили это все дело. Очень важный момент – это постановка цели. Здесь она делается, после введения. Цель. Зачем? Человек, то есть мы с вами, в психологии определяется, одно из определений, как существо целеполагающее. Мы существа, которые ставят цели жизненные. Эти цели определяют нашу жизнь. Мы их ставим, потом мы их достигаем. Цели ставятся на уровне сознания. Мы сознательно обдумываем, сознательно ставим цели. Бессознательное – это реализующий механизм. Если перед сеансом гипноза поставлена цель, она перед сеансом ставится, в сознательном состоянии, в обоих случаях. Если перед сеансом гипноза поставлена цель, то эта цель ориентирует все бессознательные механизмы, которые мы запускаем в сеансе, на достижение этой цели. Независимо от того, какие техники мы используем. Поэтому это очень важно. Если проводить сеанс без цели, то это просто отдых, релаксация, это возможность для спонтанного переструктурирования. Он не целенаправленный, достаточно аморфный. Поэтому мы просим нашего клиента сформулировать цель, чего он хочет. В начале работы, когда он приходит, мы обсуждаем, чем мы будем заниматься. И очень часто это делается перед каждым сеансом. Как мы просим поставить цель? Очень просто. Что бы вы хотели получить в результате нашей совместной работы? К чему бы вы хотели прийти? К какому результату вы бы хотели прийти? Нашего контакта или нашего взаимодействия. Здесь возможны варианты. Ответ. Я хочу, чтобы меня больше не терзали эти головные боли, чтобы у меня больше не было приступов депрессии, чтобы меня все оставили в покое, чтобы ко мне перестали приставать. И так далее, и так далее, и так далее. Очень хорошо. Это то, чего вы не хотите. А чего вы хотите? Позитивно сформулированная цель. Иногда в этот момент человека клинит в мертвое просто. Он не знает, что он хочет. Он страдает, он поэтому пришел, он страдает, у него ощущение неуспеха по жизни. Но он не знает, чего он хочет. А как может быть ощущение успеха? Он не достигает. А чего достигать, если цели нет? И тогда выясняется, что в этом и заключается проблема. Нет цели. Тогда просто гипноз оставляется в сторону, и мы начинаем работать с целью, с целеполаганием, обсуждать цели. Я помню одну женщину, мы обсуждали цели. Она говорит, откуда цели берутся? Откуда у людей берутся цели? Откуда цели берутся? Ну, из головы, все из головы, да. Из ценностей, конечно. Из ценностей. То есть, если человек не в состоянии поставить цель, ты начинаешь с ним обсуждать ценности его. Что для него важно в жизни? А иногда он этого не знает. не в состоянии сформулировать, что важно. Кстати говоря, вот это упражнение с бумажками, которое мы с вами делали вчера, самое первое, оно так и называется «Прояснение ценностей». Его иногда проводят для того, чтобы человек лучше разобрался в своих ценностях. Когда ты что-то теряешь, ты действительно чувствуешь, что теряешь что-то очень важное, да, это было ценно. Что имеем, не храним, потеряв, что важно. Вот. То есть нужно добиться позитивно сформулированной цели. Возможен другой вариант. Что бы вы хотели получить в результате нашей совместной работы? Это, вот это, и вот это, и еще вот это, и еще вот это, и вон то большое синее, не знаю что, тоже хочу. Очень хорошо. Из всего этого, что бы вы хотели получить в первую очередь? Конкретное, позитивное и реалистичная цель. Реалистичная. Потому что хочу быть президентом Соединенных Штатов Америки, да? Извините. Не там родился. Да. Шварценеггер не сможет, например. Не там родился. Нереально. Нереалистично. А президент в России. А? Президент в России. Президентом в России? Реально, но нереалистично. Но можно ставить такую цель, и человек может к ней стремиться. Может быть, он президентом и не станет, но какой-то уровень политической иерархии он, конечно же, займет. Конечно. Плохо тот солдат, который не мечтает стать маршалом. Нет, на самом деле, есть другой подход. Денег дорого, чтобы купить это, но в стране другого. Когда мне говорят, хочу заработать больше денег, я говорю, стоп. Неправильная постановка цели. Сразу. Сразу. Это неверная постановка цели. Это почему? А почему вы так ограничиваете те пути, которые к вам приходят деньги? Вам нужно много денег? Или вам нужно заработать много денег? За этим стоит установка. Деньги приходят в результате тяжелого труда. Но и так и будут приходить. Был такой очень известный психолог Виктор Франкл, австрийский, основатель логотерапии, у которого есть чудесная работа, небольшая, она переведена на русский язык, называется «Психолог в концлагере». Франкл, Виктор Франкл. Она в сборнике его работ. Как еврей, он попал в один из лагерей уничтожения, Маутхаузен или Дахау, я сейчас точно не помню. И оставаясь психологом, он там проводил исследовательскую работу, он выяснял, кто выживает в концлагере. И он установил, что выживают не физически сильные, не физически выносливые. Сильный выносливый может сгореть там за пару месяцев. А выживали те, у кого была цель в жизни. Психолог в концлагере называется. Хилые, больные, там, неприспособленные, но те, у кого была цель. У кого-то была работа, которую надо было закончить, у кого-то любимый человек, о котором нужно было заботиться. Это интересно. Один из наших французских коллег, Шарль Жюслен, книжечка Бекки Жюслен, «Новый гипноз». Блестящий техник, великолепный. Как-то обсуждали вопрос о постановке цели, и он говорил о том, что он человек скромный, он может работать только со скромными целями, вот такими вот, очень скромными, ну потому что он такой человек. Вот с такими целями он не может работать, вот вы извините. И выходит на демонстрацию женщина, и он, естественно, просит поставить цель, и она ставит цель. «Хочу быть феей». Он говорит, это замечательная цель. Это прекрасная, но это очень высокая цель. А я же говорил, я не могу. Ну я только с такими могу. Ну что поделаешь, ну вот такой я человек. И они начинают обсуждать. И они договариваются до того, что, наверное, феей становится не сразу. Наверное, этому предшествует длительный процесс. Наверное, этому нужно учиться. Это как по лестнице идти. Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. Наверное, достойной первой ступенькой на пути становления будущей феи будет научиться входить в транс. цель. Хорошая цель. С этим я могу работать. С этим и поработаем. Поэтому мы сейчас занимаемся тем, что мы ставим на автомат базовые техники. Поэтому во всех наших упражнениях будущих, на всех циклах, независимо от того, какие техники отрабатываются, я прошу вас в качестве терапевтов предлагать вашему клиенту ставить цель. Причем цель может ставиться вслух, она может заявляться открыто, но она может формулироваться и скрыто, внутренне, про себя. Это не важно. Конечно, терапевту легче работать, когда ему сказали, с чем он работает, да? Но можно работать и так, неопределенными словами. Но важно, чтобы была поставлена цель. Она поставлена, все бессознательные механизмы, все ресурсы, которые активизируются, запускаются, будут на нее работать. Поэтому вы можете воспользоваться нашими учебными упражнениями в своих личных корыстных целях. Когда вы клиент, и когда на вас отрабатывает какую-то технику, вы можете ставить цели, свои собственные, личные, жизненные цели. И постепенно будут происходить изменения, и постепенно они будут достигаться. Где-то цикл к шестому, седьмому, когда говоришь, предъявите, пожалуйста, проблему, проносится дружный стон. Где же ее взять? Нету больше проблем. Потому что это занятие, которым мы с вами занимаемся, оно изменяет нас самих в лучшую сторону, постепенно, позитивно, незаметно. Изменения происходят. Я в этом убедился на себе. У меня была когда-то такая иллюзия, как у психолога, что я веду процесс, ну скажем, терапевтический процесс, да, групповая терапия, что я веду процесс, а сам я над процессом. Я такой крутой, я владею техниками, вот я его с людьми веду, а сам я как бы ни при чем. Не тут-то было. Я вот убедился на себе. Дело было так. Был у меня такой эпизод в жизни. Я работал в частном центре антиалкогольном. Мы работали по программе 12 шагов. Это программа анонимных алкоголиков. Если кто не знает, это такая безлекарственная терапия, групповая психотерапия. Вот с утра до вечера, в течение месяца, мы эту группу алкоголиков крутили. Психологи менялись один за другим, потому что они не выдерживали. Алкоголики выдерживали. Ну и вот работали. Я не алкоголик и никогда не собирался бросать пить. И всегда получал такое удовольствие, как всякий нормальный человек. Вдруг чувствую, не могу пить. Неприятно. Ну раз неприятно, ну два неприятно, ну три. Сколько можно себя насиловать? Ну перестал я пить. Я курил 20 лет по пачке в день. Сколько раз пытался бросить, абсолютно бесполезно. Чувствую, не могу курить. Противно. Ну тоже сколько можно себя заставлять, да, когда противно. Перестал курить. Выяснил, что это работает в обе стороны. В обе стороны. Это система. Я вел этот процесс, и оказалось, что я тоже в процессе. Так что я много лет был человеком будущего. Не пил ни капли алкоголя, сейчас немножко выпить могу, так, но чуть-чуть. Но. Не курю по-прежнему, это хорошо. Поэтому это занятие тоже, да. Можно вопрос? Ну, конечно. Но если тогда, получается, работаешь над проблемой человека, да. И вдруг случайно у тебя у самого есть такая проблема, да, то она тоже... Она тоже решается, конечно. Есть такое шуточное определение, что такое психотерапия. Да? В каждой шутке есть доля шутки. Это решение своих проблем за деньги пациента. Конечно, твои тоже решаются, естественно. С одной стороны. С другой стороны, намного легче работать с чем-то, с чем ты уже сталкивался в своей жизни. Это тоже правда. Такой обоюдный интерес. Не только мы помогаем, но они нам тоже помогают. И учат, и помогают. Это такая обоюдная работа. Это просто, это понятно. Мы это отдельным упражнением делать не будем. Просто во всех упражнениях вы будете предлагать вашему клиенту ставить цель. Сейчас пока набор техник не очень большой, поэтому сейчас пока для вас, в принципе, безразлично, она вслух предъявлена или про себя, потому что вы пока не очень представляете, как работу терапевта ориентировать на цель. Но это потом со временем придет. В нашей работе не должно быть вот того, что со мной устроил этот невропатолог, не должно быть разрыва контакта. Человек не должен чувствовать себя брошенным, не должен чувствовать себя покинутым, не должен чувствовать себя одиноким. Мы все время должны быть в контакте. Он должен чувствовать контакт, присутствие. Да? Я с тобой, я рядом, все хорошо. Кроме того, как мы уже говорили, у него не должно быть ощущения неудачи в сеансе, неуспеха. Все хорошо. Для этого мы используем очень простой прием. Предоставляем обратную связь. Человек не сидит неподвижно, во всяком случае, в начале сеанса. Да? Он двигается, у него есть какие-то мимические проявления, слезы, смех, да, эмоциональные реакции, неважно, что там. Все, что с ним происходит, ты воспринимаешь как телеграмму, которая адресована лично тебе, и даешь расписку в получении. Вижу и принимаю. Человек смеется. Чему смеется, неизвестно. Может быть, это сопротивление, может быть, нет. Это не важно. Ты говоришь, да, хорошо быть в хорошем настроении. Да, это может быть забавно. Что это? Без понятия. Раз он смеется, наверное, что это забавно. Да. Или посмеяться вместе с ним. Ёрзает, да, ну никак не может усесться. Это тоже может быть форма сопротивления. А может быть и нет. Как только ты про себя сказал, это сопротивление, как только ты приклеил ярлык сопротивления, ты создал для себя проблему. Не для него, для себя. Потому что теперь придется работать с сопротивлением. Обходить его, утилизировать, что-то делать. Гораздо проще его просто переквалифицировать в сотрудничество. Да, хорошо устроиться удобно. Хорошо найти удобную позу. Что бы он ни делал, все хорошо. Или в крайнем случае, если уж совсем не знаешь, что сказать, говоришь «да», «хорошо». Или просто «угу». «Вижу», «принимаю», «все нормально», «все в порядке». Гаден нам дал когда-то очень мудрый совет. Он сказал, когда по ходу сеанса я категорически не знаю, что говорить дальше, я говорю, очень хорошо, можете продолжать. Это подбадривает человека, и он продолжает делать то, что он делает. С какой-то внутренней работой транс. Есть прекрасный образ для эриксоновского гипнотерапевта. Хароль из «Маленького принца». Если помните, там на одной из планет был король, все приказы которых всегда выполнялись. Всегда. 100%. Потому что когда он ехал по своей планете и видел человека, который работал, он говорил ему, приказываю тебе работать. А когда он видел человека, который отдыхает, он говорил, приказываю тебе отдыхать. Примерно так. И идешь за ним. Сопровождение. А? Восход солнца будет. Да.